Глава вторая. Шаманские танцы с бубном. «Герцогиня Кальтанорская!» — разнесся по залу голос глашатая, после чего в зал величаво вплыла Тавия. Никогда бы не подумал, что человек способен так ходить. Но со стороны казалось, что девушка плывет. Ни одна складочка ее длинного платья, полностью скрывавшего ноги, не показывала, что девушка шагала. Складывалось ощущение, что ее приподняли на несколько сантиметров над полом и с помощью магии потащили к алтарю. Но я был уверен в том, что никакой магии здесь не было. Тренировка и опыт. Тридиол, привлекательный молодой человек с военной выправкой, стоял у алтаря и с нескрываемым восторгом смотрел на приближающуюся невесту. Мне хватило несколько мгновений, чтобы понять, эта пара удивительно подходит друг другу. Молодые, красивые, независимые. Они станут отличными правителями какой-нибудь провинции. Согласно протоколу, Тавия останавливалась каждые два шага, получая благословение от очередного гостя церемонии, и на мой неискушенный такими мероприятиями взгляд испытывала терпение своего будущего супруга. Ожидание, когда к тебе дойдет мечта всей твоей жизни, порой бывает очень томительным. Уж не знаю, какие традиции связывались с этим благословением, но Тридиол решил их нарушить. Вопреки предостерегающему возгласу управителя, он понесся навстречу Тавии. Девушка задержалась всего на мгновение и, отбросив в сторону фату, удерживаемую двумя пажами, ринулась навстречу Тридиолу. Едва двое молодых людей заключили друг друга в объятия, они засияли ярче солнца, и в самом центре зала произошел взрыв, опрокинувший практически всех гостей на пол и разметавший все украшения. Но что самое интересное, Тавия и Тридиол исчезли. «Уважаемые гости, не беспокойтесь!» — раздался спокойный голос поднимающегося на ноги императора. Подумать только, взрывная волна опрокинула даже его. «С молодыми все хорошо. Они находятся на острове молодоженов». По залу раздался ошеломленный гул, а стоящий рядом со мной НПС, судя по свойствам губернатор одной из провинций, прошептал. «Более сотни лет никто не удостаивался такой чести. Неужели эти двое смогли создать инь-ян?» «Махан!» — меня развернуло, и я увидел заинтересованное лицо Анастарии. Давно не видел девушку столь возбужденной. «Скажи, пожалуйста, что ты в курсе происходящего?» «Что значит в курсе? Ты же сама устроила мне встречу, чтобы я точно был в курсе. Лови видео. Мне кажется, ты все поймешь и без лишних объяснений». «Инь-ян», — благоговейно произнесла девушка, достав камень из моей сумки. «Надо же». Как-то я перестарался с доступом. «Ты знаешь, для чего он нужен?» «Понятия не имею», — честно ответил я. «По мне, просто красивый камень». «Это не просто камень. У меня о нем есть всего несколько заметок, суть которых сводится к одному. Никто не знает, для чего этот камень служит». «Блин, Махан, почему ты всегда оказываешься в таких ситуациях? Откуда в тебе это?» По всей вероятности, это был риторический вопрос, так как Анастария взяла меня под руку и вернулась к церемонии. «Пускай молодые нас уже покинули, но гости никуда не делись, и их нужно развлекать». «Махан, тебе вон та девушка не кажется знакомой?» Через пару минут спросила меня Анастария. Посмотрев в указываемую ею сторону, я едва не выронил бокал на пол. Мирида прозорливая, 133 уровень. Причина моих 8 лет Барлеоны. «Да, мы вместе в колотовке уничтожали Склика», — ответил я, стараясь быть нейтральным. «С одной стороны, Марина, как звали девушку в реальности, несколько раз помогла мне, даже нашла в колотовке. С другой, мне ее видеть особо не хочется, тем более разговаривать. Это прошлое, и возвращаться к нему, стараясь понять причины и найти виноватого, бесполезно. Меня все равно не выпустят, если только девушка не явится в полицию с повинной». «Вижу, что в колотовке вы успели наговориться на всю оставшуюся жизнь. Особенно учитывая ее последние слова, что она Марина, и твою реакцию на это имя», — вроде бы насмешливо произнесла Анастария, не сводя при этом с меня взгляда. Это что, меня еще и по эмоциям проверять собралась? «Властью, данной мне Элуной!» В этот самый момент принялась говорить Елизавета, и я сделал вид, что полностью поглощен церемонией. Для себя я только что сделал вывод. Любой контакт с Меридой буду обрывать. Прошлому возврата нет, и ворошить его нельзя. «Объявляю отсутствующих здесь Тридиола и Тавию мужем и женой, да будут небеса к ним благосклонны». В чем нельзя отказать Инастарии, так это в понятливости. Остаток церемонии она по поводу Мериды не проронила ни слова. Но что-то мне подсказывает, что рано или поздно этот вопрос вновь будет поднят. Нужно быть к нему готовым. «Рассказывай, до чего вчера вечером договорились?» — спросил Настю, когда церемонию объявили закрытой. «Собрались, посидели, тебя подождали и разошлись, если вкратце». «Угу, очень информативно. Давай чуть подробнее». «Можно и подробнее. Мы заранее знали, что тебя не будет на встрече. Все форумы пестрели сообщениями о том, что глава легенд Барлеоны сидит в ювелирной лавке и не шевелится. Барс и Эрик пробовали вернуть тебя в сознание, однако ничего не помогало. Тогда мы собрались без тебя. Решили не особо много. Барсина начнет заниматься поиском людей для рейдов. Из нас всех она единственная, кто хоть когда-то искал народ. К тому же у нее есть сайт, на который не нужно тратиться. Я займусь подбором ремесленников и добытчиков, постараюсь найти для клана хороших и недорогих игроков. Ко мне должны пойти». «К тебе?» — удивился я. «Сейчас да, ко мне. Для многих ты темная лошадка, который может исчезнуть так же быстро, как и появился. Я же в Барлеоне давно и надолго. Игроки это ценят. Лейт и вызвался помочь с вопросами финансов и всякой бухгалтерией. Он этим занимается на воле. Плинта — тренировками. Растяпа будет продолжать со мной тренироваться. Эрик с Плинта. Собственно говоря, все. У меня есть еще одно предложение. Предлагаю снять меня с должности заместителя клана». «Снять?» — в очередной раз удивился я. Как-то разговор с девушкой приобретает характер постоянного удивления меня любимого. «Чтобы быть настоящим заместителем, нужно много работать, а у меня на это нет ни времени, ни, извини за прямоту, желания. Наелась я этим еще в Фениксе, по самое горло. Готова помогать, консультировать, придумывать, решать головоломки, но выполнять функции зама не смогу. Нужен человек, готовый посвящать этому практически 80% своего игрового времени. Сейчас я не вижу, кому отдать должность, либо Растяпе, либо Барсе, либо вообще человеку со стороны. Остальные совершенно не подходят на эту роль». «Очень весело», — пробормотал я, переваривая услышанное. «Анастасия хочет соскочить с руководящей должности. Где это видано?» «Ага, обхохочешься. Сегодня в 9 мы повторим собрание. Лови приглашение. Там и обсудим мой самоотвод. Так, если я тебе срочно не нужна, пробегусь по делам». «Беги, мне тоже есть чем заняться», — ответил я, принимая приглашение на встречу в Золотой Подкове. «Ты, главное, не сядь творить что-нибудь, творец!» — улыбнулась Настя и, щелкнув меня по носу, пошла в сторону аукциона. «Ладно, пускай идет. Щелчок я ей потом припомню. Сейчас же банк». Копаясь в настройках обновленного почтового имитатора, с грустью вспоминал свое программистское прошлое. Отметя предложенные системой стандартные шаблоны, я принялся ковыряться внутри логики разбора писем. Так, настройки получения писем убирать не стал. Знакомые и те, кто находится в радиусе 100 метров от меня сразу, остальные раз в 2 часа. Нечего меня постоянными сообщениями пугать. Дальше. «Привет, меня зовут бла-бла-бла, умею бла-бла-бла, хочу вступить в клан на условиях». Письма по набору персонала я перенаправлял Барсине. Если ее назначили вчера главной по найму, пускай сразу понимает, с чем ей придется столкнуться. Применить правила. Странно, по моим прикидкам, из 2 миллионов писем, что накопились за последнее время, примерно половина должна была уйти. Однако мои мечты маленьким парусником разбились о риф реальности. Минус 12 тысяч. Даже эмоций не было, когда я осознал, что с остальными придется работать самостоятельно. Как мало народа желает вступить в мой клан. «Я не понял, ты что, меня игнорируешь? Так я тебя в реале найду, я твой адрес уже выяснил. Жди нас завтра, урод, я покажу, как правильных пацанов нужно уважать. Таких красавцев в черный список, без права на восстановление. Надо же, меня уже нашли. Ой, боюсь, боюсь. Применить правила. Минус 30%. Я надеялся, что исчезнут практически все письма. Что же остальное? Привет! Видел видео из темного леса. Красиво вы всех сделали. Реально круто, молодцы. Кстати, классные у вас проекции. Когда я настроил автоматический ответ на такие сообщения, а также удалил рекламу и спам, размер почтового ящика уменьшился до приемлемых 3000 писем. Дальше пришлось пользоваться услугами имитатора, так как остальные сообщения были сродни. «Привет! Все получается у твоего клана здорово, так держать! Займи 30 тысяч золотых, отдам через неделю!» В оставшейся куче затесались любители халявы, анастарии и просто не очень далекие люди, текст которых даже имитатор не мог осознать. Например, «Хрюнделички улепнулись трифтониться об колено». Что человек хотел сказать таким глобальным сообщением, непонятно. Такие письма пришлось чистить самому, а авторов отправлять в черный список. Результатом практически двухчасовой работы стали 33 непрочитанных письма, не попавшие ни под какую классификацию. Сделав еще несколько настроек, сортирующих письма по принципу «знаком мне отправитель или нет», я все же закончил с почтой. Из оставшихся 33 писем, 31 было очень хорошо скрытой рекламой, и только 2 представляли для меня интерес. Из 2 миллионов. Жесть. «Махан, привет! Не знаю, откуда ты узнал про свиток. То, что он у меня, знал только посредник, выдавший мне заказ. В любом случае, неважно. Он тебе нужен, поэтому лови. Небольшое предупреждение. Свиток я украл во дворце императора. Особо не свети им перед НПС. Могут возникнуть лишние вопросы. Теперь мы в расчете. Удачи, рептиль!» Получен свиток. Шахматы Кармадонта. Легенды и мифы. Желаете прочитать? Данный свиток является собственностью императора Малабара. Текст доступный всем. Шахматы Кармадонта — уникальный артефакт, предназначенный для доступа к гробнице создателя Барлеоны. 20 смельчаков, способных преодолеть все трудности и невзгоды поиска гробницы, получат неподдающиеся воображению предметы, наполненные силой Создателя. Герои смогут обрести неземную благодать и станут самыми великими воителями мира. За всю историю Малабара не было и не будет равным их в мощи. Артефакт представляет собой головоломку, постепенно раскрывающую тайные координаты гробницы. Найти вход в гробницу можно без шахмат. Но открыть проход может только владелец 6 и более типов фигур. Текст доступный только игрокам. Автор шахматного набора должен состоять в клане. Одиночкам, игроки вне клана, разрешено создание не более 2 фигур начального уровня. Как только набор будет полностью сформирован, задание на поиск гробницы создателя появится у следующих игроков. Автор шахматного набора. Глава клана, в котором была создана последняя фигура шахматного набора. Глава должен занимать свою должность не менее 2 месяцев в любой период существования клана. Пояснение. Клан был создан в январе, и игрок 1 руководил им по март включительно. Затем игрок 1 покинул клан, передав бразды правления игроку 2. В мае в клан вступил автор набора, создавший последний в августе. Задание получат следующие игроки. Автор набора, игрок 1. Игрок 2. Заместитель главы клана, в котором была создана последняя фигура шахматного набора. Заместитель главы клана должен занимать свою должность не менее 2 месяцев в любой период существования клана. Пояснение. Смотри пояснение к главе клана. Получивший задание игрок вправе привести к гробнице 20 человек, включая себя. Передать задание другим игрокам невозможно. Текст, доступный только создателю комплекта. Время на создание полного комплекта шахмат регламентировано и не может составлять более 1,5 лет. Если за это время полный набор не создается, он исчезает. При этом происходит информирование всех жителей Малабара. Количество попыток создания комплекта — 3. Текущий создатель — Махан. Шахматные фигуры можно изготовить только из материала, добытого самостоятельно или полученного в ходе выполнения задания. Если владельцем свитка является автор комплекта, вероятность успешного создания фигур увеличена на 25%. Желаем приятной игры. Хорошо, что я сидел. От осознания смысла текста я бы обязательно грохнулся. Причем неважно, что написано о плюшках, или то, что свиток нужно вернуть императору. Первое предложение прямо на это указывает. Или то, что не нужно создавать полный набор. Достаточно еще 4 типа фигур, и все. Путь к создателю открыт. Меня больше заботила ситуация с заместителем. Если Эх-Киллер знаком с текстом свитка, то в его интересах было поставить Анастарию на должность заместителя, чтобы она гарантированно получила задание. Что и было сделано. Твою налево. Настя является заместителем уже практически 2 месяца. Еще пара недель, и все. Вся их возня с Риком получается не более чем подстава. Как вовремя Настя завела разговор о смещении ее с должности. Черт. Но почему она завела этот разговор? Неужели их киллер не понимает, что он не получит задание? Что-то я окончательно запутался. Понимая, что прямо сейчас никакие решения не могут быть приняты, я открыл второе письмо. Шаман, доброго времени суток. Меня зовут Калатея. Судя по твоему росту как шамана, в скором времени в Малабаре появится первый предвестник, и это будет не член моего ордена. Шилопопая сказала, что ты знаешь обо мне, поэтому предлагаю встретиться. Каждый день в 4 часа по северному времени я буду ждать твоего вызова. Амулеты не нужны. Если в течение месяца ты не сможешь ко мне пробиться... Что ж, встретимся воочию и поговорим. Я сейчас в Анхурсе. Калатея. Шаман-предвестник Аструма. Я несколько раз перечитал письмо, стараясь понять способ связи с Калатеей. Амулет отваливается. Реальность тоже. Написать обычное письмо? Вряд ли. Слишком банально и не по-шамански. Стоп. Не по-шамански? Есть один вариант, но я не знаю, работает ли он с игроками. Как-то раз я пробовал связаться с НПС без амулета, еще не зная, что это невозможно. Результат — лишение зрения и излишнее внимание Гераники к своей персоне. 4 часа по северному, буквально через час. Поэтому можно попробовать связаться уже сегодня. Способ придуман. Осталось его воплотить. Сейчас же. «Взываю к вестнику. Мне нужна твоя помощь». «Ты звал меня, и я явился. Если твой вызов...» Пока вестник произносил стандартную фразу, я еще раз прогонял в голове все, что собираюсь ему выложить. «Иметь дополнительный 25-процентный шанс на создание фигур из набора Кармадонта — хорошо». Но фраза «данный свиток — собственность императора» только что не мигает различными цветами, показывая, что можно и нужно получить плюшку. Это раз. Второе. Что-то мне подсказывает, что от свитка нужно избавляться. Шилопопая говорила, что чем выше уровень, тем больше ложных ощущений. Но едва я прочитал свиток, меня не оставляет мысль о необходимости отдать его императору. Ложное оно или нет, неважно. Решение я принял и собираюсь следовать ему до конца. Привычка, выработанная темным лесом. Третье. Третьего нет, но это уже и не важно. Достаточно 2 пунктов. Мне в почту пришел вот этот предмет. Я вытащил свиток и протянул его вестнику. В нем четко указано, кому он принадлежит, поэтому я сделал призыв. Хочу вернуть пропажу, если ее выкрали, либо удостовериться, что являюсь законным владельцем данного предмета. Не хочу, чтобы у императора возникли ко мне претензии. Буквально на пару мгновений глаза вестника покрылись белой пеленой, словно он ушел глубоко в себя, но тут же вернулся обратно в этот бренный мир. «Прошу следовать за мной». Рядом со мной появился портал, и вестник сделал приглашающий жест. «Император желает с вами поговорить». «Вас примут через несколько минут, прошу, подождите здесь», — произнес вестник, доставив меня в дворцовый сад. С момента моего прошлого посещения он преобразился. Последствия нападения Гераники полностью устранили, и в сад вернулось былое величие и красота. Только сейчас, если сравнивать с предыдущей версией, все стало острее, агрессивней, воинственней. Словно на конкурсе дизайнеров победили архитекторы-милитаристы. Они заменили привычное всем романтическое обрамление строгим стилем с явными оттенками спартанского. показывая, что даже простота может быть прекрасной. Главное, грамотно ее подать. Нельзя сказать, что вышло хуже. Дворец был идеален, но сам факт того, что при смене императора корректируется обрамление, очень интересен. «Махан, император готов вас принять, пойдемте». Не дав возможности рассмотреть рыбок в пруду, рядом со мной вновь появился вестник, приглашая пройти в сторону арки. Вы получили доступ в кабинет императора. Текущий уровень доступа во дворец — 54%. Следующее помещение — библиотека императора.